Когда мы рылись в гавани древнего Карфагена, мы встретили доктора наук Хелта, директора океанографической станции в Соломбо. И он и его жена были энтузиастами изучения морской фауны Туниса. Они настояли на том, чтобы мы познакомились с одним из самых ужасных и самых великих зрелищ, какое вообще можно увидеть. Сидидаутской мадрагой. Мадрага – огромная сеть для ловли тунцов, изобретенная несколько веков назад на берегах Эгейского и Адриатического морей и позднее перекочевавшая в Тунис. Крупноячеистую вертикальную сеть длиной в 1-2 мили протягивают от берега по диагонали так, что она образует в море 4 камеры. Эти камеры служат западней для больших тунцов в период их нереста ранним летом. Тунцы – кочующие рыбы. Некоторые ихтиологи считают, что они путешествуют по всему свету. Как бы то ни было, в пору нереста тунцы неизменно подходят к берегу, плывя вдоль него большими косяками, причем они всегда обращены к суше правым боком. Аристотель, очень неплохой океанограф, пришел к выводу, что тунец слеп на левый глаз, и это мнение до сих пор господствует среди рыбаков Средиземноморья. Что бы ни заставляло тунцов в их медовый месяц идти, обращаясь к берегу правой стороной, именно эта черта оказывается роковой для них. Натолкнувшись на мадрагу, косяк сворачивает налево вдоль сети, намереваясь обойти препятствие, и попадает прямо в западню. Рыбаки-арабы, сидя в лодках, стерегут вход в ловушку и закрывают дверь, едва вошла рыба. Тунцы проходят во вторую камеру. Она тоже запирается, после чего первую дверь можно открыть для новых пришельцев. Тем временем косяк оказывается уже в третьем отделении, за которым идет камера смертников, называемая зловещим сицилианским словом «корпо», в переводе «трупы». 60 огромных тунцов и несколько сот бонит были загнаны в корпо, когда мы прибыли в Сидидаут, чтобы заснять избиение на цветную пленку. Корпо уже потянули к берегу. На пристани стоял в красной феске и американских армейских брюках Раис, церемонимейстер и обер-палач. Вот он поднял флаг, сигнал к началу матанца, избиение. Сотни арабов съехались на своих плоскодонках и образовали тесный квадрат вокруг корпо. Раиса подвезли на лодке в центр квадрата. Новый сигнал, и толпа рыбаков издала варварский клич, после чего затянула старинную сицилианскую песню, традиционно связанную с матанца. В ритм песни лодочники выбирали сеть. Марсель Ишак снимал весь этот спектакль с лодки, находившейся над самым корпо, в то время как мы с Дюма нырнули в сетевую камеру, чтобы запечатлеть подводные кадры. Погрузившись в кристально чистую воду, мы не могли видеть одновременно обеих стен корпо. Очевидно, то же самое относилось и к рыбам. Лишь изредка в поле нашего зрения попадал метавшийся в фисташково-зеленой воде косяк. Красавицы рыбы, весом до 180 кг каждая, плавали все по кругу против часовой стрелки в соответствии со своим обычаем. Рядом с их мощными телами сеть казалась слабой паутинкой, не способной противостоять малейшему натиску косяка. Однако рыбы даже и не делали попытки прорваться на волю. На поверхности арабы продолжали вытягивать сеть. Стенки камеры сужались, и пол поднимался все выше и выше, так что его уже стало видно. Жизнь выступила для нас в новом освещении, когда мы взглянули на нее с точки зрения несчастных существ, заключенных в корпо. Мы представляли себе, каково это оказаться в такой западне, обреченном на столь трагическую участь. В этой все уменьшающейся тюрьме только мы с Дюма знали выход. Только нам было предначертано спастись. Возможно, нас обуревала чрезмерная сентиментальность, но нам было стыдно. Я был готов схватить нож и прорезать косяку выход на свободу. Вот уже камера смертников сократилась до 1/3 первоначального размера. В ней царила возбужденная нервная атмосфера. Косяк метался с возрастающей быстротой, но еще сохранял строй. Глаза рыб выражали почти человеческий ужас. Мое заключительное погружение состоялось как раз перед тем, как лодочники приступили к истреблению. Камера смертников представляла собой в этот момент зрелище, подобного которому мне никогда не приходилось видеть. Обезумевшие тунцы и бандиты носились во всех направлениях в пространстве, которое не превышало по размеру большую жилую комнату. Пришел конец инстинкту тунца, определявшему его пристрастие к правостороннему движению. Рыбы совершенно утратили контроль над собой. Мне приходилось напрягать всю силу воли, чтобы оставаться под водой с кинокамерой среди исступленно метавшихся рыб. То и дело какой-нибудь из тунцов мчался как паровоз прямо на меня, или несся сбоку, или летел наперерез. О том, чтобы успеть увернуться, не могло быть и речи. В перепуге я и не заметил, как истекло мое время, и поспешил к поверхности сквозь мешанину тел. На моем теле не оказалось ни малейшей царапины. Даже в состоянии полного безумия рыбы ухитрялись огибать меня, проносясь в нескольких сантиметрах, так что я, в худшем случае, чувствовал, как меня гладит вихрь воды. Но вот сети поднялись к самой поверхности, и Раис подает последний сигнал, приподнимая феску и приветствуя тех, кому предстоит умереть. Рыбаки обрушили на рыбу удары трезубцами. Вода покраснела от крови. Для того, чтобы поднять из воды бьющегося и извивающегося, словно огромная заводная игрушка тунца, требовались одновременные усилия 5-6 рыбаков. В лодках высились целые горы окровавленных туш тунцов и бонит. Наконец бойня закончилась, и рыбаки прыгнули в розовую воду корпа сполоснуться и отдохнуть. Гигантские ставриды, скорее чем какие-либо другие рыбы, заслуживают названия морской аристократии. Они ведут вольное существование на глубине ниже 30 метров, недосягаемые для сетей и крючков, снисходя до общения с земным миром лишь у далеких мысов, уединенных рифов и затонувших на большой глубине судов. Гигантские ставриды – украшения морей. Длинные и гибкие, сильные и быстрые, с лимонно-желтой полосой вдоль серебристого бока. Иногда в одиночку, чаще в стаях. Они внезапно появляются в мире ныряльщика, неведомо откуда, и смотрят на него глазами лани. И разом все остальные рыбы превращаются в неуклюжую деревенщину. Ставриды – высокомерные космополиты. Встречаясь на своем долгом пути от Сидона до геркулесовых столпов с человеком, они в лучшем случае приостановятся, чтобы взглянуть на него. Но чаще всего относятся к нему как к досадной помехе, которую надлежит небрежно столкнуть со своего пути. Мы видели их снизу, как бы на фоне неба, кружившимися вокруг теряющегося во мгле подводного пика. Как и тунцы, ставриды – крупные кочующие хищники. Люди пытаются заманить их на крючок или в сеть, но безуспешно. Ставрида настолько ловко обходит все западни, что рыбаки и ученые считают ее редкой рыбой, размером не более метра в длину. Между тем, мы встречали в море гораздо больше гигантских ставрид, чем тунцов. И для нас экземпляр двухметровой длины не редкость. И в то же время ставриды настолько захватывающее зрелище, что для нас каждая встреча с ними – выдающееся событие. Совершенно безопасно для ныряльщиков и барракуда – морская щука. Если не считать фантастических небылиц о подводном мире, я не встречал ни одного указания на то, чтобы барракуда атаковала ныряльщика. Мы нередко встречались с крупными барракудами в Красном море, Средиземноморье и в тропической части Атлантики, и ни одна из них не проявила и намека на агрессивность. На самом деле, ныряльщик слишком занят мыслью, как избежать другое, действительно опасное морское существо, чтобы думать о барракудах. Настоящим, невыдуманным бичом глубин является самый обыкновенный морской еж с его длинными ломкими иглами. Но и морской еж не агрессивен. Беда лишь в том, что он вездесущ. Конечно, его малые размеры не могут вдохновить воображение создателей мифов о морских чудовищах, но на того, кто наступил на морского ежа, он производит достаточно яркое впечатление. Иглы глубоко проникают сквозь кожу и обламываются. Их исключительно трудно вытащить. К тому же они могут оказаться ядовитыми. Мы следили за морскими ежами куда внимательнее, чем за барракудами. Еще более неприятно столкновение со жгучими медузами, чьи разноцветные хрустальные купола висят в воде наподобие эдаких небольших мин. Синие, коричневые, желтые – узоры медузы ласкают глаз, однако многие виды ее способны весьма чувствительно обстрекать человека. Наиболее распространена и опасна Сифонофора, Физалия. Ее появление в прибрежных водах испортило сезон ни одному курортнику. Она плавает на поверхности моря, свесив вниз длинные болтающиеся и ядовитые щупальца. Мне пришлось как-то нырять около Бермудского архипелага сквозь целую колонию этих особ, настолько многочисленную, что между ними было трудно протиснуться. Очутившись на безопасной глубине, я глянул вверх и увидел целый лес этих анчаров, чьи кроны сомкнулись в почти сплошной свод. Между щупальцами сновали мелкие рыбки одного вида, которые явно находятся в особой милости у Физалии, так как она их никогда не стрекает. Серьезную опасность представляют для человека в подводном мире жгучие кораллы и актинии, способные причинить долго незаживающие ожоги. Подобные ожоги относятся к числу аллергических явлений. Некоторые люди совершенно невосприимчивы к ним, другие безболезненно переносят первое прикосновение, зато серьезно страдают при повторном воздействии. Специальные мази излечивают такие ожоги за несколько часов. Таковы некоторые из чудовищ, с которыми нам приходилось встречаться. Если ни одно из них до сих пор не сожрало нас, то очевидно лишь потому, что они никогда не читали соответствующих инструкций, которыми изобилует морская демонология.